14. Людмила. Людмила Зосимова была портнихой и работала дома. Большая изолированная комната находилась в стороне от других жилых помещений старой сталинской квартиры. И в свое время, будучи комнатой для прислуги, была перепланирована и увеличена за счет кладовки и коридора. Это была территория Людмилы, ее государство, ателье, мастерская. Здесь всегда было очень светло от ламп, тепло и уютно. Сюда приходили заказчицы, пили чай или кофе, в ожидании примерки, заказа. Стены этой комнаты слышали великое множество самых разных историй клиенток. Ведь недаром считается, что портниха хорошо шитым нарядом может спасти свидание или вообще устроить личную жизнь женщины. В то утро Людмиле предстояло раскроить две юбки и платье. Она никого не ждала и перед работой решила выпить чашку кофе. Кофе она пила за небольшим столиком, глядя в ноутбук. Каждое утро она начинала с того, что просматривала новости, заглядывала в одноклассники, чтобы ответить на письма, поздравления своих друзей, послать открытки, которыми они обменивались для поднятия настроения. Были и деловые сообщения, касающиеся предстоящих примерок, встреч, заказов. Нередко в оповещениях она находила предложение дружбы, которое чаще всего отклоняла по причине нежелания впускать в свою виртуальную жизнь случайных знакомых. Однако в этот раз приглашение дружить пришло от человека, которому она не могла отказать. Ее одноклассница, с которой она потеряла связь, но о которой у нее остались самые теплые воспоминания. Чудесная девочка, орфистка, с добрым сердцем и светлым умом. Интересно, как сложилась ее жизнь? «Людмила, привет! Пишет тебе твоя одноклассница, Лиза Липкина. Может, помнишь меня? Я играла на арфе». На арфе. Могла бы и не напоминать. Как можно забыть Лизу Липкину? Да ее помнила вся школа. Она выступала во всех школьных концертах. Арфу привозил в школу ее отец. Солидный такой господин с серебряной бородкой и в очках. Он походил скорее на ее деда, чем на отца. Все отцы тогда были молодые, не говоря о матерях. Лиза, судя по всему, была поздним и единственным ребенком. Сообщение было отправлено в 3 часа ночи. Интересно, почему Лиза не спала? Не могла же она проснуться в 3 часа? Оранжевый огонек на ее фотке свидетельствовал о том, что Лиза и сейчас была в сети. Людмила защелкала по клавишам ноутбука. «Лиза, дорогая, конечно, я тебя помню. И очень рада, что ты написала мне. Как поживаешь?» И почти тотчас ей застрочили ответ. «Люда, у тебя здесь двойная фамилия, Барышникова-Зосимова. Таня Сомова как-то при встрече сказала мне, что ты вышла замуж за следователя. Зосимов Валерий Григорьевич, твой муж?» «Понятно. Она сама или кто-то из ее близких попал в беду». «Да, Лиза, Валера Зосимов, следователь, мой муж. А что случилось? Надо встретиться с тобой и поговорить». Людмила написала ей номера своих телефонов. Они договорились встретиться у метро «Цветной бульвар» через час. О той же Татьяны Сомовой, однокласснице, она слышала, что Лиза замужем, что выступает с концертами, хорошо зарабатывает, играя на арфе, что у нее вообще все хорошо, вот только детей пока нет. Возможно, беда случилась не у нее, а у кого-то из родственников или знакомых. Людмила собралась и поехала. По дороге вспоминала школьные годы, и живые картины прошлого рисовались в ее воображении. На самом деле, как же она сейчас выглядит, красавица Лиза? Наверное, стала еще красивее. Одевается дорого и со вкусом. И духи у нее какие-нибудь особенные. И украшения. Нарядив воображаемую Лизу в пух и прах, она была шокирована тем, что увидела. В джинсах и курточке в скромном берете, из-под которого выбивались волосы, бледная с потухшим взглядом Лиза была сама на себя не похожа. «Люда, как же я рада тебя видеть!» — воскликнула с дрожью в голосе Лиза, и Людмила бросилась к ней, обняла. «Лиза, что случилось?» — спросила она, не разжимая рук, уткнувшись ей в ухо. «С трудом тебя узнала». «Беда, Люда. Поедем ко мне, все расскажешь». «Как же тебе повезло, что рядом оказался такой человек, как Лена. Это просто чудо какое-то, что она предоставила тебе и кров, и работу какую-никакую. Они сидели на кухне у Людмилы, пили чай. Лиза с припухшими от слез веками сидела напротив нее, продолжая судорожно всхлипывать. Степень человеческой подлости, которую сейчас переживала подруга, была столь высока и невыносима, что Людмила дала себе слово непременно помочь ей всем, чем только возможно. Хотя пока что в рассказе Лизы не было ничего криминального. Муж предал и обокрал. Подруга та еще стерва. Но что может для нее сделать Валерий? Наказать предателей? Чем мы можем тебе помочь? Деньги — это не вопрос, я помогу, у меня есть. Нет-нет, пожалуйста, только не деньги. Взмолилась Лиза и расплакалась еще горше. Мне Лена помогла. Я не бедствую и не голодаю. Тут дело в другом. Один человек, которому Лена неравнодушна, попал в неприятную историю. И когда мы вчера ночью узнали от его адвоката, что следствие ведет следователь Зосимов, я, вспомнив, где раньше слышала эту фамилию, решила проверить свою догадку и написала тебе. Теперь понимаешь, в чем дело? Я должна, просто обязана помочь Лене. Она очень хороший человек и тоже многое пережила. А сейчас ей встретился хороший человек, но его подозревают в страшном преступлении. И Лена уже не знает, что ей и думать, как к нему относиться. Ведь если он виновен, то это будет означать, что она снова ошиблась. Ей будет нанесена такая травма. Если же он не виновен, то ему нужно помочь, сделать все, что в наших силах. Ну хорошо, я поговорю, конечно, с Валерой. А что за история? Его обвиняют в убийстве родственницы. Убийство? Да уж, дело серьезное. Люда, ты только пойми меня правильно, но я должна задать тебе один очень важный вопрос. Твой Валера, он... Ох, Господи, я даже не знаю, как правильно сформулировать. Если ему раскрыть тайну и попросить не документировать ее, то есть он может принять эту секретную информацию к сведению, но не заносить в протокол или куда там еще. Это касается уже меня. Похоже, я важный свидетель и теперь тоже трясусь от страха. Ты понимаешь, о чем я? Не переживай. Валера человек. Он неподкупный и в людях хорошо разбирается. Значит... Я могу ему довериться и рассказать все, что я знаю? Да, можешь не сомневаться. Ты пойми, если... Словом, я не выдержу. Мне и так трудно, а тут еще это дело... Говорю же, успокойся. Я так понимаю, что вам нужно организовать встречу. Сделаем так. Я не стану ему сейчас звонить. Такие дела не делаются по телефону. Поскольку он занимается этим убийством, и для него сейчас важна любая информация, то встреча с тобой... может помочь ему в раскрытии этого преступления. Я правильно понимаю? Мы с тобой сейчас поедем к нему в отдел, я поднимусь, поговорю с ним, и только после этого мы сядем где-нибудь, там рядом, кстати, есть одна кофейня, и вы с ним поговорите. Я не стану вам мешать. Подожду тебя где-нибудь или вообще вернусь домой. Ты занимайся своими делами. Не трать на меня свое время. Посмотрим. Ну что, значит, договорились? Я звоню. Она позвонила Валерию и договорилась с ним о встрече. Он удивился. Сразу спросил, не случилось ли чего. Знаешь, ему каждый день приходится встречаться с разными преступниками, уродами. Он очень боится за меня. Думаю, из-за этих страхов он пока что не хочет заводить детей. Лиза, не плачь. Соберись. Тебе сейчас понадобится сила для разговора. Валеру не бойся. Можешь ему рассказать все. Допивай чай и поедем. Так, стоп. У меня есть подарок для твоей подруги Лены. Какой подарок? Ты что? Для вас, так скажем. У меня в прошлом году было очень много черной смородины. Я приготовила варенье. Сейчас приготовлю посылочку. Она будет легкая и маленькая. Поместится у тебя в кармане. Людмила вышла из кухни и вернулась уже с небольшим бумажным пакетом, куда поставила маленькую баночку варенья и насыпала конфет. Завернула пакет и протянула Лизе. Вот, держи. Только никому не передаривай. Откроешь, когда будешь дома. Когда будете пить вечером с Леной чай, тогда откроешь. Обещаешь мне? Что? Варенье заговоренное? Точно, улыбнулась Людмила. Ну что, поехали?